Он очень болен, чуть не умер. Она вплотную приблизилась ко мне, ее глаза неестественно блестели, и прошептала: «У него слабое сердце, но он об этом не знает. Я должна его всячески оберегать». «Извините», — вымолвил я, чувствуя, что мне становится не по себе. «Я не думаю его беспокоить. Садитесь, Гораций, но не задавайте ему вопросов. Я отвечу на них сама». Я вкратце рассказал, кто я и как погибла Сюзанна Геллерт. «Гораций, ты слышишь?» — воскликнула старуха, обращаясь к пустому креслу, и зашлась в громком каком-то кудахтающем смехе. «Протирала окна. Да это под тоскушкой пальцем не шевельнет, чтобы что-то вымыть. Обе сестры лентяйки, вечно жили в грязи. Сколько раз мистеру Пейсли приходилось стыдить их?» Когда произошел этот несчастный случай, она гостила у Джека Кона, добавил я. Он недавно женился на Карине Геллерт. Вы его случайно не знаете? «Недавно женился, вы говорите? Да они женаты уже несколько лет. Знаю ли я его? Этого грязного каторжника вряд ли можно забыть. Помню, как он пришел и застал Карину с тем парнем из киностудии. Вот только имя его забыла». Она снова повернулась к пустому креслу. «Как звали того парня, который крутился вокруг Карины? Ну, того франта, что ездил на большом кадиллаке». «Перри Райс», — подсказал я. Она обернулась и посмотрела на меня. «Он самый. Никогда не забуду, как он вытолкнул его из квартиры. Я все видела. Карина была, в чем мать родила. Райс белый, как мел, стоял, прижавшись спиной к стене. А он держал в руке пистолет. До сих пор не могу понять, как у мистера Пейсли хватило храбрости войти к ним. Затем прибыли полицейские и схватили Кона. Началась пальба. Полицейские сломали Кону руку. И пока его тащили вниз по лестнице, он продолжал сопротивляться. О, нет, нет, тот вечер не забудешь». «Стало быть, Кон в то время уже был женат на Карине?» «Конечно. Этот бандит грабил заправочные станции и магазинчики. Полицейские несколько месяцев охотились за ним. Когда его уводили, он кричал, что выдан полиции Кариной. И неудивительно. Он вечно вымогал у нее деньги, и когда она сошла с Райсом, то была рада радехонько избавиться от Кона». «А доказали, что Карина выдала его?» «О, доказали или нет, сказать не могу. Не могу, но собственными ушами слышала, как у них с Сюзанной из-за этого разгорелся сыр-бор. Я думала, что Сюзанна прибьет Карину». «А почему Сюзанна так обозлилась на сестру?» — спросил я, чувствуя, что мне удалось кое-что нащупать. «Ну, как же? Сюзанна спала с этим бандитом Коном. Не раз видела, как заходил наверх Кон, когда Карины не было дома». «Значит, Сюзанна знала, что ее сестра выдала Кона полиции?» «Да, я слышала, как она орала этого все горло и грозилась убить Карину.